Кратко. Фил Найт. Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем. Рассвет. Я проснулся раньше всех. Раньше птиц, раньше солнца. Выпил чашку кофе, проглотил тост, надел шорты, толстовку и зашнуровал свои зеленые беговые кроссовки. Затем тихо выскользнул через заднюю дверь. Я потянул ноги, подколенные сухожилия, поясницу и застонал, делая первые несколько неуверенных шагов по прохладной дороге, в туман. Почему всегда так трудно начать? Машин не было, людей не было, никаких признаков жизни. Я был совсем один. Весь мир принадлежал мне, хотя деревья, казалось, странным образом знали о моем присутствии. Впрочем, это был Орегон. Деревья всегда, казалось, знали. Деревья всегда были на твоей стороне. «Какое прекрасное место для рождения», — подумал я, оглядываясь. Спокойный, зеленый, умиротворенный. Я гордился тем, что называю Орегон своим домом, гордился тем, что называю маленький Портленд местом своего рождения. Но я почувствовал и укол сожаления. Хотя Орегон и был красив, некоторым он казался местом, где никогда не происходило ничего значительного и вряд ли когда-либо произойдет. Если мы, орегонцы, и были чем-то знамениты, так это старой-старой тропой, которую нам пришлось проложить, чтобы сюда попасть. С тех пор все было довольно спокойно. Лучший учитель, который у меня когда-либо был, один из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знал, часто говорил об этой тропе. «Это наше право по рождению», — рычал он. «Наш характер, наша судьба, наша ДНК. Трусы так и не отправились в путь, а слабые умерли по дороге, и это оставило нас». Нас. Мой учитель верил, что вдоль этой тропы был обнаружен некий редкий штамм пионерского духа, некое огромное чувство возможностей, смешанное с уменьшенной способностью к пессимизму. И нашей задачей, как орегонцев, было поддерживать этот штамм в живых. Я кивал, выказывая ему все должное уважение. Я любил этого парня. Но, уходя, я иногда думал: «Боже, это же просто проселочная дорога». В то туманное утро, то знаменательное утро 1962 года, я недавно проложил свой собственный путь. Домой, после 7 долгих лет отсутствия. Было странно снова быть дома, странно снова быть избитым ежедневными дождями. Еще более странным было снова жить с родителями и сестрами-близнецами, спать в своей детской кровати. Поздней ночью я лежал на спине, глядя на свои учебники из колледжа, на свои школьные трофеи и синие ленты, и думал: «Это я? Все еще?» Я двигался быстрее по дороге. Мое дыхание образовывало округлые морозные клубы, кружащиеся в тумане. Я наслаждался этим первым физическим пробуждением, этим блестящим моментом, прежде чем разум полностью прояснится, когда конечности и суставы только начинают расслабляться, а материальное тело начинает таять. Из твердого в жидкое. «Быстрее», — говорил я себе, — «быстрее!» На бумаге, — думал я, — «я взрослый. Окончил хороший колледж, университет Орегона. Получил степень магистра в ведущей бизнес-школе в Стэнфорде. Пережил годичную службу в армии США, Форт Льюис и Форт Юстис. Мое резюме гласило, что я образованный, опытный солдат. 24-летний мужчина в полном расцвете сил. Так почему же, задавался я вопросом, я все еще чувствую себя ребенком? Хуже того, таким же застенчивым, бледным, тощим ребенком, каким я всегда был. Может быть, потому что я все еще ничего не испытал в жизни? По крайней мере, ее многочисленных искушений и волнений. Я не выкурил ни одной сигареты, не пробовал наркотиков. Я не нарушил ни одного правила, не говоря уже о законе. 1960-е только начинались, эпоха бунта. и я был единственным человеком в Америке, который еще не взбунтовался. Я не мог вспомнить ни одного случая, когда я бы оторвался, сделал что-то неожиданное. У меня даже никогда не было девушки. Если я и склонен был зацикливаться на всем том, чем я не был, причина была проста. Это были вещи, которые я знал лучше всего. Мне было бы трудно сказать, кем или чем именно я был или мог бы стать. Как и все мои друзья, я хотел быть успешным. В отличие от моих друзей, я не знал, что это значит. Деньги? Может быть. Жена, дети, дом? Конечно, если повезет. Это были цели, к которым меня учили стремиться, и часть меня действительно стремилась к ним, инстинктивно. Но в глубине души я искал что-то другое, нечто большее. У меня было ноющее чувство, что наше время коротко, короче, чем мы когда-либо осознаем, коротко, как утренняя пробежка. И я хотел, чтобы мое время было значимым, и целенаправленным, и творческим, и важным. Прежде всего, другим. Я хотел оставить след в мире. Я хотел побеждать. Нет, это не так. Я просто не хотел проигрывать. И тут это случилось. Когда мое молодое сердце начало колотиться, когда мои розовые легкие расширились, как крылья птицы, когда деревья превратились в зеленоватые пятна, я увидел все это перед собой. Именно то, какой я хотел видеть свою жизнь. Игра. «Да», — подумал я, — «вот оно, вот это слово, секрет счастья. Я всегда подозревал сущность красоты или истины, или все, что нам когда-либо нужно знать о них, лежит где-то в том моменте, когда мяч находится в воздухе, когда оба боксера чувствуют приближение гонга, когда бегуны приближаются к финишу, и толпа поднимается как один. В этой пульсирующей половине секунды до того, как решается победа или поражение, есть какая-то бурная ясность. Я хотел, чтобы это, что бы это ни было, стало моей жизнью, моей повседневной жизнью. В разное время я мечтал стать великим романистом, великим журналистом, великим государственным деятелем. Но конечной мечтой всегда было стать великим спортсменом. К сожалению, судьба сделала меня хорошим, но не великим. В 24 года я, наконец, смирился с этим фактом. Я занимался легкой атлетикой в Орегоне и отличился, получая награды 3 из 4 лет. Но на этом все и закончилось. Теперь, когда я начал отмерять одну быструю шестиминутную милю за другой, когда восходящее солнце зажгло самые нижние иголки сосен, я спросил себя, а что, если бы был способ, не будучи спортсменом, чувствовать то, что чувствуют спортсмены? Играть все время, вместо того, чтобы работать. Или же наслаждаться работой настолько, чтобы она, по сути, стала тем же самым. Мир был так переполнен войной, болью и страданиями, ежедневная рутина была такой утомительной и часто несправедливой. Возможно, единственным ответом, подумал я, было найти какую-то огромную, невероятную мечту, которая казалась бы достойной, веселой, подходящей, и преследовать ее с целеустремленностью и упорством спортсмена. Нравится вам это или нет, жизнь — это игра. Тот, кто отрицает эту истину, тот, кто просто отказывается играть, остается на обочине. А я этого не хотел. Больше всего на свете именно этого я и не хотел. Что, как всегда, привело меня к моей безумной идее. «Может быть, — подумал я, — просто может быть, мне нужно еще раз взглянуть на мою безумную идею. Может быть, моя безумная идея просто... сработает. Может быть. Нет-нет, — думал я, — бегу быстрее, быстрее, бегу, как будто преследую кого-то и одновременно меня преследуют. Это сработает. Богом клянусь, я заставлю это сработать. Никаких может быть». Я вдруг улыбнулся. Почти рассмеялся. Обливаясь потом, двигаясь так грациозно и легко, как никогда, я увидел свою безумную идею, сияющую впереди, и она не казалась такой уж безумной. Она даже не походила на идею. Она походила на место. Она походила на человека или какую-то жизненную силу, которая существовала задолго до меня, отдельно от меня, но также и часть меня. Ждущую меня, но также и прячущуюся от меня. Это может показаться немного высокопарным, немного безумным, но именно так я себя тогда почувствовал. А может и нет. Может быть, моя память преувеличивает этот момент Эврики и сжимает много моментов Эврики в один? Или, может быть, если такой момент и был, то это было не что иное, как эйфория бегуна? Я не знаю. Не могу сказать. Так много о тех днях и о месяцах и годах, в которые они медленно складывались, исчезло, как те округлые морозные клубы дыхания. Лица, числа, решения, которые когда-то казались неотложными и бесповоротными, все они исчезли. Однако остается одна утешительная уверенность, одна якорная истина, которая никогда не исчезнет. И 24 года у меня действительно была безумная идея. И каким-то образом, несмотря на головокружение от экзистенциальной тоски, страхов о будущем, сомнений в себе, как у всех молодых мужчин и женщин, я решил, что мир состоит из безумных идей. История — это одна длинная процессия безумных идей. Вещи, которые я любил больше всего — книги, спорт, демократия, свободное предпринимательство — начинались как безумные идеи. К тому же немногие идеи так же безумны, как мое любимое занятие — бег. Это тяжело, это больно, это рискованно. Награды немногочисленны и далеко не гарантированы. Когда вы бежите по овальной дорожке или по пустой дороге, у вас нет реального пункта назначения. По крайней мере, такого, который мог бы полностью оправдать усилия. Сам акт становится пунктом назначения. Дело не только в том, что нет финишной черты. Дело в том, что вы сами определяете финишную черту. Какие бы удовольствия или выгоды вы ни извлекали из акта бега, вы должны найти их внутри. Все дело в том, как вы это обрамляете, как вы это себе продаете. Каждый бегун это знает. Вы бежите и бежите, милю за милей, и никогда до конца не знаете почему. Вы говорите себе, что бежите к какой-то цели, гонитесь за каким-то кайфом, но на самом деле вы бежите, потому что альтернатива, остановка, пугает вас до смерти. Так что в то утро 1962 года я сказал себе: «Пусть все остальные называют твою идею безумной. Просто продолжай идти. Не останавливайся. Даже не думай об остановке, пока не доберешься туда. И не особо задумывайся о том, где это там. Что бы ни случилось, просто не останавливайся». Это был тот преждевременный, пророческий, настоятельный совет, который мне удалось дать себе ни с того, ни с сего, и который мне каким-то образом удалось принять. Полвека спустя я считаю, что это лучший совет. Возможно, единственный совет, который кто-либо из нас должен когда-либо давать. Часть первая. 1962. Когда я затронул эту тему с отцом, когда набрался смелости поговорить с ним о моей безумной идее, я убедился, что это был ранний вечер. Это всегда было лучшее время для разговора с папой. Он был расслаблен, сыт, сидел, растянувшись в своем виниловом кресле в телевизионном уголке. Моя безумная идея родилась на одном из моих последних занятий в Стэнфорде на семинаре по предпринимательству. Я написал исследовательскую работу об обуви. Будучи бегуном, я кое-что знал о кроссовках. Будучи любителем бизнеса, я знал, что японские камеры серьезно потеснили немецкие на рынке фототехники. Таким образом, в своей работе я утверждал, что японские кроссовки могут сделать то же самое. Эта идея сначала заинтересовала меня, затем вдохновила, а потом и вовсе захватила. Она оказалась такой очевидной, такой простой, такой потенциально огромный. Я неделями работал над этой статьей, переехал в библиотеку, поглощая все, что мог найти об импорте и экспорте, о создании компании. В конце концов, я представил свою работу одноклассникам, которые отреагировали с формальной скукой. Профессор счел мою безумную идею, заслуживающую внимания, и поставил мне отлично. Но на этом все должно было закончиться. Однако я так и не перестал думать о той работе. Я размышлял о поездке в Японию, о поиске обувной компании и представлении им моей безумной идеи. Я также продумывал о том, чтобы совершить экзотический обходной путь по пути в Японию и обратно. «Как я могу оставить свой след в мире?» — думал я, — «если сначала не выйду и не увижу его. Прежде чем умереть, стать слишком старым или погрязнуть в повседневной рутине, я хотел посетить самые красивые и удивительные места планеты. И ее самые священные места. Я жаждал связи с большой буквы. Прежде чем отправиться в свое личное жизненное путешествие, я хотел сначала понять великое путешествие человечества. Но сначала мне нужно было одобрение отца. И что еще важнее, его деньги. Я уже упоминал о большой поездке в прошлом году, и отец, казалось, был не против. Но он наверняка забыл. И я, конечно, перегибал палку, добавляя к первоначальному предложению эту безумную идею. У меня было около 1500 долларов сбережений от службы в армии и подработок, но мне не хватало еще 1000. Я изложил ему все, пока он смотрел телевизор. «Помнишь, как мы говорили, папа? Как я сказал, что хочу увидеть мир? Гималаи, пирамиды, Мертвое море, папа. Так вот, я также думаю заехать в Японию. Помнишь мою безумную идею? Японские кроссовки. Это может быть огромным делом, папа. Огромным!» Я усердно продавал ему эту идею, хотя и ненавидел продажи, потому что у этой конкретной продажи не было никаких шансов. Мой отец только что заплатил сотни долларов университету Орегона и 1000 Стэнфорду. Он был издателем орегонского журнала, что обеспечивало все основные удобства, но он не был миллионером. Кроме того, это был 1962 год. Путешествия на самолете были редкостью и считались опасными. Мой отец ценил респектабельность превыше всего, и такая авантюра шла вразрез со всем, за что он выступал. Я ожидал, что он откажет. Однако, к моему удивлению, он согласился. Он сказал, что всегда жалел, что не путешествовал больше в молодости, и что эта поездка может стать завершающим штрихом к моему образованию. Он дал свое благословение и деньги. Моя бабушка была в ужасе от идеи поездки в Японию, помня о войне. Но я ее успокоил. Моя мать молчала, но ее молчание означало согласие и даже гордость. Я решил, что в путешествии мне понадобится компаньон, и выбрал своего однокурсника по Стэнфорду, Картера. Он был легким в общении и согласился с энтузиазмом. Мы упаковали по чемодану и рюкзаку, взяв только самое необходимое, и 7 сентября 1962 года отправились в путь. Нашей первой остановкой был Гонолулу. Мы были так очарованы Гавайями, что решили остаться. Мы нашли работу — продавать энциклопедии по домам. У нас было много времени для серфинга, и я быстро научился хорошо держаться на доске. Мы сняли квартиру-студию и наслаждались жизнью. Однако я оказался ужасным продавцом энциклопедий. Моя застенчивость и неприятие отказов делали эту работу пыткой. Я уволился и устроился в компанию Investors Overseas Services продавать ценные бумаги. Здесь дела пошли лучше. Я знал цифры, умел говорить правду, что, казалось, нравилось людям. За неделю я заработал достаточно, чтобы оплатить свою долю аренды за полгода вперед. Мы с Картером проводили вечера в дайв-барах, чувствуя себя избранными, потому что мы жили моментом. Наше чувство «carpe diem» усиливалось новостями о Карибском кризисе. Мир стоял на пороге ядерной войны, но в итоге кризис миновал. После этого я почувствовал беспокойство и предложил Картеру продолжить путешествие. Но он встретил девушку и решил остаться. Я был подавлен. Я не хотел возвращаться в Орегон, но и путешествовать в одиночку мне не хотелось. Внутренний голос велел мне продолжать. Я уволился, купил билет на самолет, действительный в течение года на любые рейсы, и в день благодарения 1962 года попрощался с Картером. В самолете в Токио я почувствовал страх. Мы только что воевали с этими людьми. Приземлившись, я увидел город, все еще носящий шрамы войны. Обширные районы были погружены во тьму. Результат американских бомбардировок. Мой отель оказался убогим хостелом в промышленном районе, полном руин. На следующий день я связался с друзьями отца из United Press International. Они помогли мне найти приличный отель и посоветовали поговорить с двумя бывшими американскими солдатами, издававшими журнал «Импортер». Прежде чем заняться делами, я решил осмотреть город. Я часами сидел в садах, читал о буддизме и синтоизме, восхищаясь концепцией кэнсё, внезапного просветления. Я посетил токийскую фондовую биржу, но ее хаос и одержимость деньгами меня оттолкнули. В поисках умиротворения я отправился в сад императора Мэйдзи и поднялся в горы Хаконе, к озеру у подножия горы Фудзи, которая напоминала мне родную гору Худ. Я решил, что вернусь, чтобы подняться на нее, когда у меня будет что праздновать. Вернувшись в Токио, я встретился с издателями «Импортера». Они с интересом выслушали мою безумную идею. Я сказал, что меня интересует бренд «Тайгер» от компании «Онитсука» из Кобе. Они дали мне ценные советы по ведению бизнеса с японцами. Быть терпеливым, не навязываться, так как японцы ценят уклончивость и избегают прямых отказов. В тот же день я сел на поезд до Кобе. Поездка была долгой и утомительной, поезд был грязным и переполненным. Прибыв, я снял комнату в дешевом рёкане. На следующее утро, надев свой лучший костюм от Brooks Brothers, я отправился на встречу в Онитсука, но перепутал адрес и опоздал на полчаса. Меня встретила группа из четырех руководителей. После экскурсии по фабрике меня проводили в конференц-зал и усадили во главе стола. Я должен был произнести речь, от которой зависело все мое будущее. Я чувствовал напряжение, связанное с недавней войной, но старался отбросить эти мысли. Когда меня спросили, какую компанию я представляю, я, вспомнив о своих школьных наградах за бег, выпалил: «Blue Ribbon Sports из Портленда, штат Орегон». Затем я изложил им свою идею, по сути пересказав свою студенческую работу. Я говорил о потенциале американского рынка и о том, как обувь «Тайгер» может конкурировать с «Адидас». Руководители выслушали меня, оживленно заговорили между собой на японском, а затем вышли. Я был в недоумении. Но через несколько минут они вернулись с образцами обуви. Оказалось, они давно думали об американском рынке. Они показали мне три модели, и я, с трудом сдержав смех над названием одной из них, «Throw Up» — «блевать», сказал, что смогу продать их тренировочную модель «Limber Up». Я попросил выслать мне образцы и пообещал отправить денежный перевод на $50. Мы ударили по рукам. Сразу после встречи я отправил отцу телеграмму с просьбой выслать деньги. Я был одинок и хотел домой, но любопытство победило. Я продолжил свое путешествие. Я посетил Гонконг, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Индию, Кению, Египет, Иерусалим, Стамбул. Затем была Европа: Рим, Флоренция, Милан, Венеция, Париж, Мюнхен, Берлин, Вена и Лондон. Каждое место оставляло свой след. Я размышлял о Конфуции в Гонконге, о генерале МакАртуре на Филиппинах, о Будде в Бангкоке. В Калькутте я чуть не умер от болезни. В Варанаси я видел погребальные костры на Ганге. В Катманду я заметил, что начал обращать внимание на обувь людей. Я поднимался к подножию Гималаев, стоял у подножия сфинкса и пирамид, молился в Иерусалиме. Я бродил по улицам Стамбула, Рима, Флоренции, Милана. В Сикстинской капелле я размышлял о муках творчества Микеланджело. В Париже я прошел по следам великих писателей и освободителей. В Берлине я увидел нищету Восточного блока и детей в картонной обуви. но ярчайшим впечатлением стала Греция. Стоя перед Акрополем, я почувствовал мощное чувство узнавания. Слева был Парфенон, справа — храм Афины Ники. Ника — победа. Афина была также покровительницей переговорщиков. Я не знаю, сколько я там простоял, впитывая энергию этого места. Покидая храм, я заметил на мраморном фризе изображение богини, которая наклонилась, чтобы поправить ремешок на своей сандалии. 24 февраля 1963 года, в свой 25-й день рождения, я вернулся домой. Заросший с длинными волосами, я вошел в дом на Клейборн-стрит. После радостных объятий и смеха я, измученный, упал на кровать в своей комнате. Проснувшись через час на ужин, я обнял отца. Он хотел услышать все подробности. Но сначала я хотел знать только одно. «Папа», — спросил я, — «моя обувь пришла?» 1963. Отец пригласил всех соседей на кофе с тортом и специальный просмотр слайдов бака. Я покорно стоял у проектора, наслаждаясь темнотой, безразлично щелкая кнопкой и описывая пирамиды, храмники. Но мыслями я был не здесь. Я был у пирамид, я был в храме Ники. И думал я о своих кроссовках. Прошло 4 месяца после той важной встречи в Инецука, после того, как я, как мне казалось, установил контакт с теми руководителями и завоевал их доверие. А обувь все еще не пришла. Я отправил письмо. «Уважаемые господа, относительно нашей встречи прошлой осенью была ли у вас возможность отправить образцы?» Потом я взял несколько дней отдыха, чтобы выспаться, постирать одежду, встретиться с друзьями. Я получил быстрый ответ от Инецука. «Обувь в пути», — говорилось в письме. «Еще несколько дней». Я показал письмо отцу. Он поморщился. «Еще несколько дней?» «Бак», — сказал он, посмеиваясь, — «те 50 баксов давно улетели». Мой новый облик, волосы, как у отшельника, борода, как у пещерного человека, был слишком для моей матери и сестер. Я ловил их изучающие хмурые взгляды. Я слышал, как они думают «бомж». Поэтому я побрился. После этого я встал перед маленьким зеркалом на комоде в своей комнате в пристройке для слуг и сказал себе: «Официально ты вернулся». И все же я не вернулся. Что-то во мне никогда не вернется. Моя мать заметила это раньше всех. Однажды за ужином она окинула меня долгим, испытующим взглядом. «Ты кажешься более повидавшим мир». «Повидавшим мир», — подумал я, — «боже». Пока не пришла обувь и придет ли она вообще, мне нужно было найти способ заработать. Перед поездкой у меня было собеседование в Динвиттер. Может, вернуться туда? Я обсудил это с отцом. Он предложил мне сначала поговорить с его старым другом Доном Фрисби, генеральным директором Pacific Power and Light. Я знал мистера Фрисби. В колледже я проходил у него летнюю стажировку. Он мне нравился, и мне нравилось, что он окончил Гарвардскую школу бизнеса. Я был немного снобом в отношении учебных заведений. Также меня восхищало, что он довольно быстро стал генеральным директором компании, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он тепло принял меня и спросил, что у меня на уме. Я признался, что не знаю, что делать со своей жизнью, и упомянул один Уиттер. «Фил», — сказал он, — «это все плохие идеи». Он посоветовал мне, пока я молод, получить диплом сертифицированного бухгалтера, CPA. Это вместе с моей степенью MBA создаст прочную основу для моего заработка. Это звучало практично. Однако мне не хватало 9 часов для сдачи экзамена, поэтому я записался на 3 курса по бухгалтерскому учету в Портландском государственном университете. Мой отец был недоволен, что это не Стэнфорд или Орегон. После получения необходимых часов я устроился в бухгалтерскую фирму Librand Ross Bros and Montgomery. Это была одна из 8 крупнейших национальных фирм, но ее портландский филиал был небольшим. Сначала мне это нравилось. Моим первым заданием была компания Reser's Fine Foods, и я многому научился у ее генерального директора Эла Резера. который был всего на 3 года старше меня. Но я был слишком перегружен работой. В напряженный сезон с ноября по апрель мы работали по 12 часов в день, 6 дней в неделю. Когда в ноябре убили президента Кеннеди, я попросил выходной, чтобы скорбеть вместе со своей страной. Но мой босс отказал. У меня было 2 утешения. Одним из них были деньги. Я зарабатывал $500 в месяц, что позволило мне купить новую машину — Плимут. Другим утешением был обед. Каждый день в полдень я ходил в местное туристическое агентство и, как Уолтер Митти, разглядывал плакаты в витрине. Швейцария, Таити, Москва, Бали. Я брал брошюру и листал ее, сидя на скамейке в парке и поедая сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Я спрашивал голубей: «Вы можете поверить, что всего год назад я занимался серфингом на Вайкики?» Ел рагу из мяса буйвола после утреннего похода в Гималаях. Неужели лучшие моменты моей жизни позади? Неужели мое кругосветное путешествие было моим пиком? Так я провел 1963 год, опрашивая голубей, полируя свой Валиант. И писал письма. 1965. В начале года я получил письмо от того парня, Джеффа Джонсона. После нашей случайной встречи я отправил ему в подарок пару кроссовок Тайгер, и теперь он написал, что попробовал их и вышел на пробежку. «Они ему понравились», — сказал он, — «очень понравились, и другим тоже. Люди постоянно останавливали его, показывали на его ноги и спрашивали, где можно купить такие же крутые кроссовки». Джонсон женился с тех пор, как мы виделись, и у них уже скоро должен был родиться ребенок, поэтому он искал способы подзаработать. Он считал, что у Тайгер больше перспектив, чем у Адидас. Я ответил ему и предложил должность продавца на комиссионных. Он сразу же согласился. А потом письма не прекращались. Наоборот, их становилось все больше. Сначала они были на 2 страницы, потом на 4, затем на 8. Сначала они приходили раз в несколько дней, потом все чаще и чаще, почти ежедневно. Я начал беспокоиться, что этот парень, возможно, не в себе. Каждая мысль, которая приходила в голову Джонсону, казалось, тут же записывалась и отправлялась в конверте. Он писал, чтобы сообщить, сколько Тайгер он продал за неделю, за день. Он писал, чтобы рассказать, кто носил Тайгер на каких школьных соревнованиях и какое место занял. Он писал, что хочет расширить свою территорию продаж за пределы Калифорнии. Он писал, чтобы предложить открыть розничный магазин в Лос-Анджелесе. Он писал, чтобы сообщить, что разместил рекламу в беговых журналах и что отклик был хорошим. Он писал, чтобы спросить, почему я не ответил ни на одно из его предыдущих писем. Он писал, чтобы пожаловаться, что я не ответил на его предыдущую просьбу о поддержке. Я всегда старался отвечать на письма Джонсона. Но прежде чем я успевал это сделать, всегда приходило новое. Что-то в огромном объеме его корреспонденции останавливало меня. Что-то в его навязчивости заставляло меня не поощрять его. В какой-то момент я перестал дочитывать письма Джонсона до конца. Но, просматривая их, я узнал, что он продает Тайгер по выходным, а в будни продолжает работать социальным работником. В апреле 1965 года он написал, что уволился с основной работы. Он понял, что его призвание не решать проблемы людей, а заботиться об их ногах. В глубине души Джонсон верил, что бегуны — избранники Божьи, что бег, выполняемый правильно, в правильном духе и с правильной техникой, это мистическое упражнение, не менее важное, чем медитация или молитва, и поэтому он чувствовал себя призванным помогать бегунам достичь их нирваны. В 1965 году бег не был даже спортом. Это было занятие для чудаков. Водители часто замедлялись, сигналили и кричали: «Купи лошадь», бросая в бегуна пиво или газировку. Джонсон хотел все это изменить. Он хотел помочь всем угнетенным бегунам мира, вывести их на свет, объединить в сообщество. И прежде всего, он хотел зарабатывать на этом, что было почти невозможно в 1965 году. Во мне, в Blue Ribbon, он, казалось, видел способ. Я делал все возможное, чтобы отговорить Джонсона. Помимо того, что не отвечал на письма, я никогда не звонил, не приезжал, не приглашал его в Орегон. В одном из редких ответов я прямо написал, хотя наш рост был хорошим, я должен Первому национальному банку Орегона 11 тысяч долларов. Денежный поток отрицательный. Он тут же ответил, спрашивая, может ли он работать на меня полный рабочий день. Ну что ж, подумал я, если мы и потонем, то в компании веселее. Так, в конце лета 1965 года я принял предложение Джонсона стать первым штатным сотрудником Blue Ribbon. Мы договорились о зарплате в 400 долларов в месяц. А потом я и вовсе перестал думать о Джонсоне. У меня были проблемы поважнее. Мой банкир был недоволен мной. После 8 тысяч долларов продаж в первый год я прогнозировал 16 тысяч во второй, и, по словам моего банкира, это была очень тревожная тенденция. «Стопроцентный рост продаж — это тревожно?» — спросил я. «Ваш темп роста слишком высок для вашего капитала», — сказал он. «Жизнь — это рост», — сказал я. «Бизнес — это рост. Ты растешь или умираешь?» Для меня это было очевидно. Растущие продажи плюс прибыльность плюс неограниченный потенциал равно качественная компания. Однако в те дни коммерческие банки были другими. Их близорукий фокус был на денежных остатках. Они хотели, чтобы вы никогда, никогда не перерастали свой денежный баланс. И снова я мягко пытался объяснить своему банкиру обувной бизнес. «Если я не буду продолжать расти, — говорил я, — я не смогу убедить Онитсука, что я лучший дистрибьютор их обуви на Западе. Если я не смогу убедить Онитсука, они найдут другого ковбоя Мальборо. И это еще не считая битвы с самым большим монстром — Адидас». Мой банкир оставался непреклонен. «Господин Найт», — говорил он снова и снова, — «вам нужно замедлиться. У вас недостаточно капитала для такого роста». Капитал. Как я начал ненавидеть это слово. Любой доллар, который не был прибит гвоздями, я вкладывал обратно в бизнес. Имя моего банкира было Гарри Уайт. Он не хотел быть банкиром, и особенно не хотел быть моим банкиром. Он унаследовал меня по умолчанию. Настоящим боссом был человек по имени Боб Уоллес. Именно Уоллес фетишизировал капитал и пренебрегал ростом. Уоллес видел во мне катастрофу, которая вот-вот произойдет. Конечно, Уоллес не всегда говорил мне это прямо. Это часто передавалось через его посредника, Уайта. Уайт верил в меня и в Blue Ribbon, но он все время говорил мне с грустным покачиванием головы, что решение принимает Уоллес, и что Уоллес не является поклонником Фила Найта. Как было бы приятно сказать Уоллесу, куда он может засунуть свой капитал, а затем вылететь из кабинета и перевести свой бизнес в другое место. Но в 1965 году другого места не было. Первый национальный банк был единственным вариантом, и Уоллес это знал. Чтобы усложнить все еще больше, Онитсука всегда опаздывала с отправкой обуви, что означало меньше времени на продажу и, следовательно, меньше времени, чтобы заработать достаточно денег для покрытия кредита. Учитывая все эти проблемы, учитывая туманное будущее Blue Ribbon, я решил, что мне лучше найти настоящую работу, что-то надежное, на что можно будет опереться, когда все рухнет. К тому времени я сдал все 4 части экзамена на CPA. Я разослал свои результаты и резюме в несколько местных фирм, прошел 3 или 4 собеседования и был принят в Price Waterhouse. Большую часть времени я не возражал. Во-первых, я вкладывал значительную часть своей зарплаты на счет Blue Ribbon в банке, увеличивая мой драгоценный капитал. Во-вторых, работа мне подходила. Price Waterhouse имела самых разных клиентов, и, проводя аудит этих компаний, я узнавал, как они выживали или нет. Я делал тщательные записи о том, что заставляло компанию работать, а что терпеть неудачу. Снова и снова я убеждался, что недостаток капитала был одной из главных причин неудач. Бухгалтеры работали в командах, и команду А возглавлял Делберт Джей Хейс. Лучший бухгалтер в офисе и, безусловно, самый яркий его персонаж. Огромный, остроумный, страстный и с огромными аппетитами. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем уничтожить сэндвич и бутылку водки, если только не делать это одновременно, изучая электронную таблицу. Он смотрел на цифры так, как поэт смотрит на облака, как геолог на камни. Он мог извлечь из них рапсодическую песню, народные истины и сверхъестественные предсказания. Хейс мог использовать цифры, чтобы предсказывать будущее. Увы, я начал опасаться, что Хейс был трагическим художником, саморазрушительным, в духе Ван Гога. Он подрывал свой авторитет в фирме каждый день, плохо одеваясь, плохо себя ведя. Прайс Уотерхаус сделала бы Хейса партнером, несмотря на все его пороки, но фирма не могла закрыть глаза на его вес. Более чем вероятно, именно этот несчастный факт заставлял Хейса так много есть. К 1965 году он пил столько же, сколько и ел, что говорит о многом. И он отказывался пить в одиночестве. Когда рабочий день заканчивался, он настаивал, чтобы все его младшие бухгалтеры присоединились к нему. Я часто добровольно, даже с нетерпением, заходил в какой-нибудь портландский кабак и пил с Хейсом наравне, рюмка за рюмкой. Утром я просыпался, чувствуя себя хуже, чем в том гамаке в Калькутте. Не помогало и то, что когда я не был пехотинцем в армии Хейса, я все еще служил в резерве. Вторник с 7 до 10 вечера я должен был переключиться и стать первым лейтенантом Найтом. Однажды вечером я заставил свою роту бежать 4 мили в убийственном темпе. После я подслушал, как один задыхающийся солдат говорил другому: «Я внимательно слушал, как лейтенант Найт считал шаги. Я ни разу не услышал, чтобы этот человек сделал глубокий вдох». Это была, пожалуй, моя единственная победа в 1965 году. Между резервом и Хейсом я не был уверен, что моя печень доживет до 1966 года. Во время одной из наших пьяных ночных бесед я рассказал Хейсу о Blue Ribbon. Он увидел в этом потенциал, а также гибель. «Начинать новую компанию, — сказал он, — в этой экономике, и обувную компанию, с нулевым денежным балансом?» Он ссутулился и покачал своей большой лохматой головой. «С другой стороны, — сказал он, — у меня было одно преимущество — Бауэрман, человек, ставший моим партнером в обмен на свой опыт и инвестиции. Легенда в партнерах — это был актив, которому невозможно было присвоить номер. К тому же мой актив рос в цене. Бауэрман съездил в Японию на Олимпийские игры 1964 года и после них стал послом Blue Ribbon. Он и миссис Бауэрман посетили Онитсука и очаровали всех. Господин Онитсука и Бауэрман, конечно же, нашли общий язык. Оба, в конце концов, были вылеплены из одного теста, сформированы одной и той же войной. Господин Онитсука рассказал Бауэрману, как основал свою обувную компанию в руинах Японии. Вернувшись в Орегон, Бауэрман с удовольствием переписывался со своим новым другом, господином Онитсукой, и со всей производственной командой фабрики Онитсука. Он отправлял им кучу идей и модификаций их продукции. Американцы имеют другие тела, чем японцы, и поэтому нуждаются в другой обуви. К сожалению, он обнаружил, как и я, что, как бы хорошо вы ни ладили с командой Онитсука, лично, все менялось, как только вы возвращались на свою сторону Тихого океана. Большинство писем Бауэрмана оставались без ответа. Но Бауэрман не принимал отказа близко к сердцу. Как и Джонсон, когда его письма оставались без ответа, Бауэрман просто писал еще. Он также не прекращал своих экспериментов. Он продолжал разбирать «Тайгер», продолжал использовать молодых людей из своих легкоатлетических команд в качестве подопытных кроликов. В конце концов, он добился своего. Онитсука изготовила прототипы, которые соответствовали видению Бауэрмана более американской обуви. Мягкая внутренняя подошва, большая поддержка свода стопы, пяточный клин для снижения нагрузки на ахиллово сухожилие. Он раздал эти экспериментальные кроссовки всем своим бегунам, которые использовали их, чтобы сокрушить конкурентов. Между прочим, он также писал книгу. «О беге трусцой», — сказал он грубо. Бауэрман вечно ворчал, что люди ошибочно считают атлетами только элитных олимпийцев. «Но каждый атлет», — говорил он, — «если у вас есть тело, вы атлет». Теперь он был полон решимости донести эту мысль до более широкой аудитории. «Звучит интересно», — сказал я, но подумал, что мой старый тренер сошел с ума. Кому, черт возьми, захочется читать книгу о беге трусцой? 1966. По мере приближения к концу моего контракта с Онецука, я каждый день проверял почту, надеясь на письмо с предложением о продлении. Или об отказе. Любая определенность принесла бы облегчение. И, как всегда, я был готов к письму из банка, сообщающему, что моему бизнесу больше не рады. Но каждый день приходили только письма от Джонсона. Как и Бауэрман, этот человек, казалось, никогда не спал. Иначе я не мог объяснить этот непрекращающийся поток корреспонденции, большая часть которой была бессмысленной. Типичное письмо от Джонсона, помимо огромного количества ненужной мне информации, содержало несколько длинных отступлений в скобках, какую-то бессвязную шутку. Там могла быть и нарисованная от руки иллюстрация, и строка из песни, иногда даже стихотворение. Многие письма Джонсона, напечатанные на ручной машинке, которая буквально продавливала тонкие страницы, содержали какую-нибудь историю. Возможно, притча — более подходящее слово. Как Джонсон продал кому-то пару «Тайгер», но в будущем этот человек мог бы купить еще несколько пар, и поэтому у Джонсона был план. Как Джонсон преследовал и донимал главного тренера в такой-то школе и пытался продать ему 6 пар, а в итоге продал 2 дюжины, что лишь доказывало... Часто Джонсон в мучительных подробностях описывал последнюю рекламу, которую он разместил или собирался разместить на последних страницах журналов. Или он описывал фотографию кроссовок «Тайгер», которую он приложил к рекламе. «Я не видел смысла в рекламе. Точка». Но Джонсону, казалось, это нравилось, и он клялся, что реклама работает, так что ладно, кто я такой, чтобы его останавливать». Типичное письмо Джонсона неизменно заканчивалось сетованием, либо саркастическим, либо подчеркнуто серьезным, по поводу моего молчания на его предыдущее письмо. А потом было постскриптум. Обычно еще одно постскриптум, а иногда и целая пагода из постскриптум. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, был ли я самим собой, или я подражал Бауэрману, или своему отцу, или обоим. Перенял ли я их манеру немногословности? Я много читал о генералах, самураях, сёгунах, а также биографии моих 3 главных героев — Черчилля, Кеннеди и Толстого. Один урок, который я извлек, они мало говорили. Не говорите людям, как делать. Скажите, что делать, и позвольте им удивить вас результатами. Поэтому я не отвечал Джонсону. Сказав ему, что делать, я надеялся, что он меня удивит. К чести Джонсона, хотя он и жаждал большего общения, недостаток его никогда не обескураживал его. Наоборот, это его мотивировало. Он работал 7 дней в неделю, продавая и продвигая Blue Ribbon, а когда не продавал, он усердно создавал свои клиентские базы данных. Это позволяло Джонсону поддерживать связь со всеми своими клиентами и делать так, чтобы они чувствовали себя особенными. Он отправлял им поздравительные открытки. Когда я получал письмо от Джонсона, я знал, что это одно из десятков, которые он отнес на почту в тот день. В отличие от меня, большинство клиентов стали зависеть от писем Джонсона. Большинство отвечали ему. Они рассказывали ему о своей жизни, проблемах, травмах, и Джонсон щедро утешал, сочувствовал и советовал. Некоторые клиенты добровольно делились своим мнением о «Тайгер», поэтому Джонсон начал собирать эту обратную связь, используя ее для создания новых эскизов дизайна. Например, один человек пожаловался, что в кроссовках «Тайгер» недостаточно амортизации. Он хотел пробежать бостонский марафон, но не думал, что «Тайгер» выдержит 42 километра. Поэтому Джонсон нанял местного сапожника, чтобы тот вставил резиновые подошвы от пары шлепанцев в пару кроссовок «Тайгер». Вуаля! Модифицированные кроссовки Джонсона имели космическую полноразмерную амортизацию в средней части подошвы. Сегодня это стандарт во всех тренировочных кроссовках для бегунов. В начале лета я решил, что подвал моих родителей больше не подходит для штаб-квартиры Blue Ribbon. Я снял однокомнатную квартиру в центре. Моя первая холостяцкая квартира была заставлена обувью от пола до потолка. Затем Джонсон написал мне два письма, которые я не мог проигнорировать. Во-первых, он сказал, что тоже переезжает. Он и его новая жена расстались. Днями позже он написал, что попал в автокатастрофу. Будучи недавно разведенным, ему некому было ухаживать за ним во время выздоровления. Несмотря на все эти недавние несчастья, Джонсон был в хорошем настроении. Он заверил меня в серии бодрых писем, что умудряется выполнять все свои обязательства. Он ковылял по своей новой квартире, собирая заказы, отправляя обувь, оперативно переписываясь со всеми клиентами. В заключение он добавил, что поскольку теперь ему предстоят алименты, детские пособия и несметные медицинские счета, ему нужно узнать о долгосрочных перспективах Blue Ribbon. Каким я вижу будущее? Возможно, из жалости я ответил в оптимистичном тоне. В заключение я сказал Джонсону, что если он сможет продать 3250 пар Tiger к концу июня 1966 года, что, по моим расчетам, было совершенно невозможно, я разрешу ему открыть тот розничный магазин, о котором он меня так долго просил. Каким-то образом Джонсон достиг магического числа. К концу июня он продал 3250 пар Tiger. И он выздоровел. Таким образом, он заставил меня выполнить свою часть сделки. Перед днем труда он арендовал небольшое торговое помещение на бульваре Пико 3107 в Санта-Монике и открыл наш первый розничный магазин. Затем он принялся превращать магазин в мекку для бегунов. Он купил самые удобные стулья, которые смог найти и позволить себе на гаражных распродажах, и создал прекрасное пространство для бегунов, где они могли бы общаться. Он построил полки и заполнил их книгами, которые должен прочитать каждый бегун. Он украсил стены фотографиями бегунов в кроссовках Tiger. Один из многочисленных друзей Джонсона по переписке, школьник с Лонг-Айленда, написал Джонсону и случайно раскрыл тревожные новости. Парень сказал, что его тренер по легкой атлетике недавно говорил о приобретении Tiger из нового источника, какого-то тренера по борьбе. Ковбой Мальборо вернулся. Джонсон проделал всю эту замечательную подготовительную работу, создал огромную клиентскую базу, распространил информацию о Tiger благодаря своей настойчивости и примитивному маркетингу, а теперь ковбой Мальборо собирался нагрянуть и извлечь из этого выгоду? Я не уверен, почему я сел на следующий же самолет в Лос-Анджелес. Я мог бы позвонить. Может быть, как и клиентам Джонсона, мне нужно было чувство общности, даже если это была общность всего из двух человек. Первым делом мы отправились на долгую изнурительную пробежку по пляжу. Потом мы купили пиццу и принесли ее в его квартиру. Мы провели остаток вечера, сидя за кухонным столом Джонсона и обсуждая письмо от его информатора с Лонг-Айленда. «Отправляйся в Японию», — сказал Джонсон. «Что?» «Ты должен поехать», — сказал он. «Расскажи им о работе, которую мы проделали. Потребуй своих прав. Уничтожь этого ковбоя Мальборо раз и навсегда. Как только он начнет продавать кроссовки для бега, как только он по-настоящему развернется, его уже будет не остановить. Либо мы проводим черту на песке прямо сейчас, либо все кончено». «Я только что вернулся из Японии», — сказал я, «и у меня не было денег, чтобы ехать снова. Я вложил все свои сбережения в Blue Ribbon». Вернувшись в Орегон на следующий день, я сразу же пошел к офис-менеджеру в Pricewaterhouse. «Мне нужно взять 2 недели отпуска», — сказал я. «Прямо сейчас». Он посмотрел на меня, и на один ужасно долгий миг я подумал, что меня уволят. Вместо этого он прочистил горло и пробормотал что-то странное. Я не разобрал всех слов, но, кажется, он подумал из-за моей настойчивости, моей туманности, что я кого-то обрюхатил. Я сделал шаг назад и хотел было возразить, но потом закрыл рот. Пусть думает, что хочет. Лишь бы дал мне отпуск. Я оплатил авиабилет кредитной картой. В отличие от моего последнего визита в Японию, на этот раз я заранее отправил телеграмму. Я сообщил руководству Онидзука, что еду и хочу встретиться. Они ответили: «Приезжайте». Но в их телеграмме также говорилось, что я не встречусь с Моримото. «Был новый менеджер по экспорту», — говорилось в телеграмме. Его звали Китами. Снова я оказался в самолете, летящем в Японию. Снова я подчеркивал и запоминал свою копию книги «Как вести бизнес с японцами». Снова я ехал на поезде в Кобе, заселялся в отель «Ньюпорт», мерил шагами свой номер. В назначенное время я поехал на такси в Онидзука. Я ожидал, что мы пойдем в старую конференц-комнату, но нет. Они сделали ремонт с моего последнего визита. Новая конференц-комната. Более изящная, больше, с кожаными креслами вместо старых тканевых и гораздо более длинным столом. В конференц-комнату вошел мужчина и протянул мне руку. Китами. Он был полной противоположностью Моримото, который всегда выглядел так, будто одевался с завязанными глазами. Меня оттолкнул внешний вид Китами, но внезапно он тепло улыбнулся и предложил мне сесть, расслабиться и рассказать, зачем я приехал. Мне также пришло в голову, что я представляю для Китами большую ценность. Я не был крупным клиентом, но и не маленьким. Я продавал обувь в Америке на рынке, жизненно важном для будущего Онидзука. Возможно, Китами не хотел терять меня прямо сейчас. Возможно, он хотел удержать меня, пока они не перейдут к ковбою Мальборо. «Господин Онидзука не сможет присоединиться к нам сегодня», — сказал он. Черт, я надеялся на благосклонность господина Онидзуки ко мне, не говоря уже о его связи с Бауэрманом. Я сказал Китами и другим руководителям, что Blue Ribbon проделала замечательную работу. Мы распродали каждый заказ, развивая при этом надежную клиентскую базу, и мы ожидали, что этот уверенный рост продолжится. В 1966 году у нас было 44 тысячи долларов продаж, а на 1967 год мы прогнозировали 84 тысячи. Я описал наш новый магазин в Санта-Монике и изложил планы по открытию других магазинов на большое будущее. Затем я наклонился. Мы бы очень хотели стать эксклюзивным дистрибьютором линии легкоатлетической обуви «Тайгер» в США, — сказал я. И я думаю, что в интересах «Тайгер», чтобы мы им стали. Я даже не упомянул ковбоя Мальборо. Китами сказал несколькими резкими словами, что это будет невозможно. Онидзука хотела видеть в качестве своего дистрибьютора в США кого-то более крупного, более авторитетного, фирму, которая могла бы справиться с нагрузкой, фирму с офисами на восточном побережье. «Но», — запнулся я, — «у Blue Ribbon есть офисы на восточном побережье». Китами откинулся в кресле. «О, да», — сказал я. «Мы на восточном побережье, на западном побережье, и скоро мы, возможно, будем на Среднем Западе. Мы можем справиться с общенациональной дистрибуцией без вопросов». «Что ж», — сказал Китами, — «это меняет дело». Он заверил меня, что они внимательно рассмотрят мое предложение. Встреча окончена. Первым делом на следующее утро мне позвонили и вызвали обратно в Онидзука, где Китами предоставил мне эксклюзивные права на дистрибуцию в США. Он дал мне трехлетний контракт. Я попытался быть безразличным, подписывая документы и размещая заказ еще на 5000 пар обуви, что стоило бы 20 тысяч долларов, которых у меня не было. Китами сказал, что отправит их в мой офис на восточном побережье, которого у меня тоже не было. Я пообещал отправить ему точный адрес телеграммы. На обратном пути в самолете я смотрел в окно на облака над Тихим океаном. С одной стороны, если банк скажет «да», как я открою офис на восточном побережье? И как я это сделаю до того, как прибудет обувь? И кого я найму, чтобы им управлять? Я смотрел на изогнутый светящийся горизонт. На планете был только один человек, достаточно неприкаянный, достаточно энергичный, достаточно предприимчивый, достаточно сумасшедший, чтобы сорваться и переехать на восточное побережье в одночасье и добраться туда раньше обуви. Интересно, как осьминогу Стретчу понравится Атлантический океан? 1967. Я плохо справился с ситуацией. Совсем плохо. Зная, какой будет его реакция, и боясь ее, я откладывал рассказ Джонсону всей истории. Я отправил ему короткую записку, сообщив, что встреча с Онитсука прошла успешно, и я получил эксклюзивные права на дистрибуцию. Но на этом все. Думаю, в глубине души я надеялся, что смогу нанять кого-то другого для поездки на восток. И я действительно нанял кого-то другого. Бывшего бегуна на длинные дистанции, конечно. Но он передумал и отказался всего через несколько дней после согласия. Поэтому, расстроенный, я занялся гораздо более простой проблемой поиска замены Джонсону в магазине в Санта-Монике. Я спросил Джона Борка, школьного тренера по легкой атлетике в Лос-Анджелесе. Он ухватился за эту возможность. На следующее утро он появился в магазине Джонсона и объявил, что он новый босс. «Новый кто?» — спросил Джонсон. «Меня наняли, чтобы заменить тебя, когда ты поедешь на восток», — сказал Борг. «Когда я поеду куда?» — сказал Джонсон, хватаясь за телефон. Тот разговор я тоже провел не лучшим образом. Я сказал Джонсону, что «Ха-ха, эй, дружище, я как раз собирался тебе позвонить». Я сказал, что мне жаль, что он узнал новости таким образом, как неловко, и объяснил, что был вынужден солгать Онитсука и заявить, что у нас уже есть офис на восточном побережье. Таким образом, мы оказались в большой беде. Огромная партия обуви скоро отправится в Нью-Йорк, и никто, кроме Джонсона, не сможет справиться с задачей получения этой обуви и открытия офиса. Судьба Blue Ribbon была на его плечах. Джонсон был ошеломлен. Затем взбешен, затем напуган. Все это за одну минуту. Поэтому я сел на самолет и полетел к нему в магазин. «Он не хотел жить на восточном побережье», — сказал он мне. «Он любил Калифорнию. Как ему бегать в эти суровые холодные зимы на востоке?» Внезапно его манера изменилась. Мы стояли посреди его магазина, его святилище кроссовок, и едва слышным бормотанием он признал, что это решающий момент для Blue Ribbon, в которую он был сильно вложен, финансово, эмоционально, духовно. Он признал, что никто другой не сможет открыть офис на восточном побережье. Он произнес длинный, бессвязный, полувнутренний монолог, сказав, что магазин в Санта-Монике практически работает сам по себе, так что он может обучить своего сменщика за один день. И он уже однажды открывал магазин в отдаленном месте, так что он может сделать это снова, быстро. А нам нужно было сделать это быстро, так как обувь уже в пути, и скоро начнут поступать заказы к началу учебного года. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я поеду». «Отлично, это отлично, великолепно, спасибо». «Но куда?» «Куда что?» «Ты хочешь, чтобы я поехал?» «А, да, ну, куда угодно на восточном побережье, где есть порт. Только не в Портленд, штат Мэн». «Почему?» «Компания с двумя офисами в разных Портлендах?» «Это спутает японцев». Мы еще немного все обсудили и, наконец, решили, что Нью-Йорк и Бостон — самые логичные места. Особенно Бостон. «Именно оттуда приходит большинство наших заказов», — сказал один из нас. «Прощение, которое Джонсон мне оказал, его добродушие наполнили меня благодарностью и новой привязанностью к этому человеку. И, возможно, более глубокой преданностью. Я сожалел о своем обращении с ним». А потом он пригрозил уволиться. Через письмо, конечно. «Я считаю, что я был ответственен за тот успех, который мы имели до сих пор», — написал он. «И любой успех, который придет в ближайшие 2 года, по крайней мере». Поэтому он поставил мне ультиматум из 2 частей. Первое — сделать его полноправным партнером Blue Ribbon. Второе — повысить его зарплату до $600 в месяц, плюс треть всей прибыли сверх первых 6 000 проданных пар обуви. Или, — сказал он, — до свидания. Я позвонил Бауерману и сказал ему, что сотрудник номер 1 устраивает бунт. Бауерман выслушал спокойно, взвесил все «за» и «против», а затем вынес свой вердикт. К черту его. Я сказал, что не уверен, что к черту его лучшая стратегия. Мы с Бауерманом не хотели уступать ни долю своей доли, поэтому ультиматум Джонсона был невыполним. Я прилетел в Пало-Альто, где Джонсон навещал своих родителей, и попросил о встрече. Джонсон сказал, что хочет, чтобы его отец Оуэн присоединился к нам. Встреча состоялась в офисе Оуэна, и я сразу же был поражен сходством отца и сына. Однако на этом сходство заканчивалось. С самого начала Оуэн был громким, агрессивным, и я понял, что именно он был зачинщиком этого бунта. Прежде чем перейти к делу, Оуэн сначала хотел рассказать мне историю. Я рассмеялся из вежливости, затем вцепился в подлокотники своего кресла и стал ждать, когда Оуэн перестанет смеяться и сделает свой первый ход. Он начал с перечисления всего, что его сын сделал для Блю Риббон. Я кивнул, дал ему выговориться. Когда Оуэн закончил, я прочистил горло и признал, что Джонсон — это Динамо, что его работа была жизненно важной и бесценной. Но потом я нанес удар. Правда в том, что у нас 40 тысяч долларов продаж и еще больше долгов, так что делить тут просто нечего, ребят. Мы боремся за куски пирога, которого не существует. Более того, я сказал Оуэну, что Бауэрман не желает продавать ни одной своей доли в Blue Ribbon, и поэтому я не могу продать ни одной своей. Если бы я это сделал, я бы уступил контрольный пакет акций того, что я создал. Я сделал свое контрпредложение. Я дам Джонсону прибавку в 50 долларов. Оуэн уставился на меня. Это был свирепый, жесткий взгляд, отточенный во многих напряженных переговорах. Он ждал, что я сломаюсь, увеличу свое предложение. Но впервые в жизни у меня было преимущество, потому что мне больше нечего было предложить. Бери или уходи. Это как каре. Трудно побить. Наконец Оуэн повернулся к сыну. Он не хотел принимать мое предложение, но он не хотел увольняться. Он любил Blue Ribbon, ему нужна была Blue Ribbon. Он видел в Blue Ribbon единственное место в мире, где он вписывался. После нескольких секунд он протянул руку. «По рукам», — сказал он. «По рукам», — сказал я, пожимая ее. Мы закрепили наше новое соглашение 6-мильной пробежкой. Насколько я помню, я победил. Пока Джонсон был на восточном побережье, а Борг занимался его магазином, у меня было полно сотрудников. А потом мне позвонил Бауэрман и попросил нанять еще одного. Одного из его бывших легкоатлетов, Джеффа Холлистера. Так он стал штатным сотрудником номер 3. Вскоре Бауэрман позвонил снова. Он хотел, чтобы я нанял еще одного человека, Боба Вуддалла. Я знал это имя, конечно. Все в Орегоне знали это имя. Вуддалл был выдающимся спортсменом в команде Бауэрмана 1965 года. На следующий день после соревнований произошел несчастный случай. Поплавок, который несли Вуддалл и его братья по братству, рухнул, придавив Вуддалла и раздробив его первый поясничный позвонок. Надежды на то, что он снова сможет ходить, было мало. Мы встретились на следующий день в закусочной. Если бы не его инвалидное кресло, не знаю, узнал бы я Вуддалла. Он сильно похудел. Его волосы, однако, все еще были черными, как смоль. Его глаза тоже были черными, и в них светилась стальная решимость, проницательность. Может быть, печаль. Нечто похожее на Джонсона. Обед должен был быть собеседованием, но собеседование было формальностью, мы оба это знали. Люди из Орегона заботятся о своих. К счастью, помимо преданности, мы поладили. Мы смешили друг друга, в основном вспоминая Бауэрмана. Я предложил ему должность в открывающемся втором розничном магазине в Юджине с ежемесячной зарплатой в 400 долларов. Он не стал торговаться, слава богу. Когда он не присылал мне новых сотрудников, Бауэрман присылал мне результаты своих последних экспериментов. В 1966 году он заметил, что внешняя подошва тает как масло, в то время как средняя подошва остается твердой. Поэтому он настоял, чтобы Аницука взяла среднюю подошву и соединила ее с другой внешней подошвой, создав таким образом идеальную обувь для тренировок на длинные дистанции. Теперь, в 1967 году, Аницука прислала нам прототип, и он был поразительным. С его роскошной амортизацией и изящными линиями он выглядел как будущее. Аницука спросила, как, по нашему мнению, его следует назвать. Бауэрману понравилось «Ацтек» в честь Олимпийских игр 1968 года, которые должны были состояться в Мехико. Мне тоже это понравилось. А потом «Адидас» пригрозила подать в суд. У «Адидас» уже была новая обувь под названием «Ацтека Голд». Шиповки, которые они планировали представить на тех же Олимпийских играх. Никто о них никогда не слышал, но это не помешало «Адидас» поднять шум. Раздраженный, я поехал на гору к дому Бауермана, чтобы все обсудить. «Кто был тот парень, который надрал задницу ацтекам?» — спросил он. «Кортес», — сказал я. Он хмыкнул. «Хорошо. Давайте назовем его Кортес». У меня развивалось нездоровое презрение к «Адидас». Или, может быть, здоровое. Эта немецкая компания доминировала на обувном рынке пару десятилетий, и они обладали всей надменностью неоспоримого доминирования. К концу 1967 года книга Бауермана о беге трусцой была закончена и поступила в книжные магазины. Она была продана миллионным тиражом, вызвала движение, изменила само значение слова «бег». Вскоре, благодаря Бауерману и его книге, бег перестал быть занятием для чудаков. Я был рад за него, но также и за Blue Ribbon. Его бестселлер наверняка привлечет внимание общественности и увеличит наши продажи. Затем я сел и прочитал книгу. У меня упало сердце. В своем обсуждении правильной экипировки Бауерман давал несколько здравых советов, за которыми следовали некоторые сбивающие с толку рекомендации. Обсуждая травмы голени, он сказал, что правильная обувь важна, но подойдет почти любая. Вероятно, обувь, которую вы носите для садоводства или работы по дому, вполне подойдет. Что? Во многом благодаря Кортес Бауермана мы закончили год с блеском, оправдав наши ожидания по выручке — 84 тысячи долларов. Я почти с нетерпением ждал своей следующей поездки в First National. Тем временем Blue Ribbon переросла мою квартиру. Я снял большую комнату на восточной стороне города. Аренда была дешевой — 50 баксов в месяц. Когда я показал ее Вудалу, он признал, что в ней есть определенный шарм. Вудалу нужно было, чтобы она ему понравилась, потому что я переводил его из магазина в Юджине в этот офис. В магазине офисной мебели мы купили три потрепанных стола. Один для меня, один для Вудала и один для следующего дурака, который согласится у нас работать. Однажды за 5 минут до 6 вечера зашел школьник. Мы с Вудалом посмотрели друг на друга, посмотрели на часы. Мы были измотаны, но нам нужна была каждая продажа. В 7 вечера он сказал, что ему нужно пойти домой и подумать. Он ушел, а мы с Вудалом сидели среди гор пустых коробок и разбросанной обуви. Когда я постепенно перевозил свой инвентарь из квартиры в новый офис, мне пришла в голову мысль, что, возможно, имеет смысл вообще отказаться от квартиры и просто переехать в офис, так как я все равно буду там практически жить. А потом я получил письмо от Джонсона, в котором он сообщал, что живет в своем новом офисе. Он решил разместить наш офис на восточном побережье в Уэлсли, престижном пригороде Бостона. В письме он также сообщил, как он его выбрал. Сначала он рассматривал Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Прибыв туда, он встретился со школьным другом. Парень повозил Джонсона по окрестностям, и Джонсон понял, что это место ему не по душе. Он направился на север по I-95, и когда он добрался до Уэлсли, это место просто заговорило с ним. Он видел людей, бегающих по живописным проселочным дорогам. Затем он узнал или вспомнил, что маршрут бостонского марафона проходит прямо через город. Решено. Он нашел в своем каталоге адрес местного клиента, еще одной школьной звезды легкой атлетики. Он поехал к дому парня, постучал в дверь без предупреждения. Парня не было дома, но его родители сказали Джонсону, что он может войти и подождать. Когда парень вернулся домой, он застал своего продавца обуви за обеденным столом со всей семьей. На следующий день после пробежки Джонсон получил от парня список имен. Местных тренеров, потенциальных клиентов, вероятных контактов и список районов, которые могли бы ему понравиться. Через несколько дней он нашел и снял маленький домик за похоронным бюро. Объявив его собственностью Blue Ribbon, он также сделал его своим домом. Он хотел, чтобы я разделил с ним арендную плату в $200. В постскриптум он сказал, что я должен купить ему еще и мебель. Я не ответил. 1968. Я работал 6 дней в неделю в Pricewaterhouse, проводя раннее утро, поздние вечера, все выходные и отпуска в Blue Ribbon. Ни друзей, ни спорта, ни общественной жизни. И был совершенно доволен. Моя жизнь была несбалансированной. Конечно. Но мне было все равно. На самом деле я хотел еще большего дисбаланса. Я хотел посвящать каждую минуту каждого дня Blue Ribbon. Я хотел быть настоящим, как всегда. Я хотел постоянно сосредоточиваться на одной задаче, которая действительно имела значение. Если моя жизнь должна была быть сплошной работой без развлечений, я хотел, чтобы моя работа была развлечением. Я хотел уволиться из Pricewaterhouse. Не то чтобы я ненавидел это место. Просто это было не мое. Я хотел того, чего хотят все. Быть собой. Полный рабочий день. Но это было невозможно. Blue Ribbon просто не могла меня содержать. Хотя компания была на пути к удвоению продаж 5-й год подряд, она все еще не могла оправдать зарплату для своего соучредителя. Поэтому я решил пойти на компромисс, найти другую дневную работу, которая оплачивала бы мои счета, но требовала бы меньше часов, оставляя мне больше времени для моей страсти. Единственной работой, которая, как мне казалось, соответствовала этому критерию, было преподавание. Я подал заявление в Портландский государственный университет и получил должность доцента с зарплатой в $700 в месяц. Мне следовало бы радоваться уходу из Pricewaterhouse, но я многому там научился, и мне было грустно расставаться с Хейсом. В рамках моего официального увольнения мне пришлось поговорить с боссом, старшим партнером с диккенсовским именем Керли Леклерк. Он спросил, что я собираюсь делать вместо работы в одной из лучших бухгалтерских фирм в мире. Я сказал, что начал свой собственный бизнес и надеюсь, что он взлетит. А пока я буду преподавать бухгалтерский учет. Он уставился на меня. Я отошел от сценария «Какого черта ты это делаешь?» Наконец, самое трудное прощальное интервью. Я сказал отцу. Он тоже уставился на меня. «Мало того, что я все еще валял дурака с обувью, — сказал он, — но теперь это. Преподавание не было престижным. Преподавание в Портландском государственном университете было совершенно непрестижным. Что я скажу своим друзьям? — спросил он. Университет назначил мне 4 курса по бухгалтерскому учету, включая бухгалтерский учет 101. Я был полон надежд в тот первый день семестра, в начале сентября, 1967 года. Мои студенты, однако, нет. Медленно они входили в аудиторию, каждый излучая скуку и враждебность. Внезапно в аудиторию легко вошла и села в первом ряду поразительная молодая женщина. У нее были длинные золотистые волосы, касавшиеся плеч, и такие же золотые серьги-кольца. Я посмотрел на нее, и она посмотрела на меня. Яркие голубые глаза, подчеркнутые драматической черной подводкой. Я подумал о Клеопатре. Я подумал о Джули Кристи. Я подумал, боже, младшая сестра Джули Кристи только что записалась на мой курс по бухгалтерскому учету. Я провел перекличку. Я до сих пор помню имена. «Мисс Паркс». «Здесь», — тихо сказала младшая сестра Джули Кристи. Я поднял глаза, слегка улыбнулся. Она слегка улыбнулась. Я дрожащей рукой поставил галочку рядом с ее полным именем. Пенелопа Паркс. Пенелопа, как верная жена путешествующего по миру Одиссея. С самого начала я внушал своим студентам основной принцип всего бухгалтерского учета. Активы равны обязательствам плюс собственный капитал. Это фундаментальное уравнение, говорил я, всегда. Всегда должно быть в равновесии. Работы моих студентов были ужасны, за исключением мисс Паркс. Она блестяще справилась с первым заданием. С каждым последующим заданием она утверждалась как лучшая студентка в классе. И она не просто правильно отвечала на все вопросы. У нее был изысканный почерк, как японская каллиграфия. Вскоре после того, как я вернул контрольные, она задержалась у моего стола, спросив, не могу ли я уделить ей минутку. «Конечно», — сказал я, хватаясь за резинки на запястье и яростно щелкая ими. Она спросила, не мог бы я стать ее научным руководителем. Я был озадачен. «О», — сказал я. «О, для меня это будет честь». Затем я выпалил, как насчет работы. «Чего?» «У меня есть небольшая обувная компания на стороне, и ей нужна помощь в бухгалтерии». Она прижимала учебники к груди. Она поправила их и взмахнула ресницами. «О», — сказала она. «О, ну, хорошо, звучит интересно». Я предложил платить ей $2 в час. Она кивнула. По рукам. Через несколько дней она пришла в офис. Мы с Вудалом дали ей третий стол. Но она не выбирала. Она делала все. Быстро и с легкостью. Через неделю ни я, ни Вудал не могли вспомнить, как мы вообще обходились без нее. Дело было не только в качестве работы мисс Паркс, которую мы так ценили. Дело было в беззаботном духе, с которым она это делала. С первого дня она была полностью поглощена работой. Она понимала, что мы пытаемся сделать, что мы пытаемся здесь построить. Влияние мисс Паркс было наиболее очевидно на Вудале. Он тогда переживал трудные времена. Его тело боролось с инвалидным креслом, сопротивляясь пожизненному заключению. Но когда он был в офисе, когда он сидел рядом с мисс Паркс, она возвращала румянец на его щеки. Она оказывала на него целебное действие, и видеть это оказывало на меня чарующие действия. В один холодный ноябрьский день, когда мисс Паркс не было в офисе, я шел к задней части офиса и заметил, что ящик ее стола открыт. Я остановился, чтобы закрыть его, и внутри увидел стопку чеков. Все ее зарплатные чеки не обналичены. Это была не просто работа для нее, это было что-то другое. И поэтому, возможно, и я тоже. В тот день благодарения в Портленде ударили рекордные холода. В офисе было невыносимо, но мы не могли позволить себе починить окна, и мы не могли закрыться. Поэтому мы с Вудалом переехали в мою квартиру, и мисс Паркс присоединялась к нам там каждый день. Однажды, когда Вудал уже ушел домой, мы с мисс Паркс почти не разговаривали. Когда рабочий день закончился, я проводил ее до лифта. «Мисс Паркс», — сказал я, — «не хотите ли вы, может быть, сходить куда-нибудь в пятницу вечером?» Эти глаза Клеопатры. Они увеличились вдвое. «Я?» «Я больше никого здесь не вижу», — сказал я. «О», — сказала она, глядя на свои ноги. «Ну, хорошо, хорошо». Она поспешила в лифт, и пока двери закрывались, она так и не подняла взгляда от своих туфель. Я повел ее в Орегонский зоопарк. Не знаю почему. Наверное, я думал, что прогулка и разглядывание животных будет ненавязчивым способом узнать друг друга поближе. Я признался, что Блю Риббон находится в шатком положении. Все могло рухнуть в любой день, но я все равно не представлял себя занимающимся чем-то другим. Я спросил, встречается ли она с кем-нибудь. Она призналась, что да. Но парень, ну, сказала она, он был просто парнем. «А ты, — сказала она, — ты видел мир, и теперь ты ставишь все на кон, чтобы создать эту компанию». На второе свидание мы пошли в Джейд Вест, китайский ресторан через дорогу от офиса. За монгольской говядиной и чесночным цыпленком она рассказала мне свою историю. Она все еще жила дома и очень любила свою семью, но были и трудности. Деньги были постоянной проблемой. В доме царила неуверенность. Ей не нравилась неуверенность. Она предпочитала безопасность. «Зовите меня Пенни». После ужина я отвез ее домой и познакомился с ее родителями. Ее мать посмотрела на часы на стене. «Всего лишь 9 часов», — сказала она. «Горячее свидание». 1969. Продажи за 1968 год составили $150 000. Мы с Пенни поженились в Портландском государственном университете в день моего рождения, 17 сентября 1968 года. В тот день я преподавал до полудня, а затем помчался в часовню кампуса. Церемония была небольшой и скромной. Мы переехали в двухкомнатную квартиру, которая была не намного больше нашей старой, но казалась дворцом. Мы потратились на новую мебель, и я даже купил новую машину. Я все еще преподавал, а Пенни все еще работала в Blue Ribbon. Мы оба работали без перерыва. Единственное, что мы делали вместе, это обедали. Раз в неделю мы ходили в кино, обычно в старый кинотеатр, где показывали классические фильмы. Однажды Пенни пришла домой и сказала, что беременна. Я был ошеломлен. Мы даже не пытались, но новость была радостной. Я был счастлив. Я собирался стать отцом. Тем временем Джонсон продолжал расширять свою клиентскую базу на восточном побережье. Он был так успешен, что мы решили открыть еще один магазин, на этот раз в Юджине, штат Орегон. Мы наняли Боба Вудала, чтобы он им управлял. Вудал был идеальным кандидатом. Он был бегуном, он был умным и он был трудолюбивым. Он также был парализован ниже пояса, но это не мешало ему. На самом деле это делало его еще более решительным. Он был вдохновением для всех нас. Магазин в Юджине сразу же стал успешным. Бегуны со всего штата приезжали, чтобы купить наши кроссовки. Мы едва успевали пополнять запасы. В то же время у нас возникли проблемы с Онитсука. Они постоянно задерживали поставки, и качество их обуви ухудшалось. Мы были разочарованы, но у нас не было другого выбора. Мы зависели от них. Я решил, что пришло время что-то менять. Я больше не хотел быть во власти Онитсука. Я хотел контролировать свою собственную судьбу. Я хотел создать свой собственный бренд. Я начал думать о названиях. Я хотел что-то короткое, запоминающееся и мощное. Что-то, что представляло бы скорость, движение и победу. Я придумал несколько идей, но ни одна из них не казалась подходящей. Затем, однажды ночью, мне приснился сон. Мне приснилось греческое слово, которое я видел в учебнике по истории. Это было слово «Найки», имя греческой богини Победы. Я проснулся, зная, что нашел его. «Найки». Это было идеально. Я рассказал Пенни о своей идее, и ей она понравилась. Она согласилась, что это идеальное название для нашей компании. На следующий день я позвонил Джонсону и Вудалу и рассказал им о своем плане. Они оба были в восторге. Они согласились, что пришло время создать наш собственный бренд. Мы решили, что нам нужен логотип. Мы хотели что-то простое, но элегантное, что-то, что представляло бы движение и скорость. Я вспомнил молодую художницу, с которой познакомился в Портландском государственном университете. Ее звали Кэролин Дэвидсон. Я позвонил ей и спросил, не хочет ли она разработать для нас логотип. Она согласилась. Я сказал ей, что нам нужно что-то, что вызывало бы ощущение движения. Она вернулась с несколькими эскизами, но ни один из них нам не понравился. Затем она показала нам еще один. Это была простая галочка, которую она назвала «Свуш». Сначала я не был уверен, это было слишком просто. Но чем больше я на это смотрел, тем больше мне это нравилось. Это было элегантно, это было динамично, и это было уникально. Мы решили использовать его. Мы заплатили Кэролин $35 за ее работу, в то время это казалось большой суммой. Теперь, когда у нас было название, логотип, нам нужно было найти фабрику для производства нашей обуви. Мы не могли больше полагаться на Онитсука. Я начал искать фабрики в Японии, но все они были слишком дорогими. Затем я вспомнил о фабрике, о которой читал в деловом журнале. Она находилась в Мексике. Я полетел в Мексику, чтобы встретиться с владельцами фабрики. Они были впечатлены нашими планами и согласились производить для нас обувь. Мы разместили наш первый заказ на 3000 пар кроссовок. Это был огромный риск, но мы были уверены, что он окупится. Мы были правы. Кроссовки Nike сразу же стали хитом. Бегуны полюбили их за комфорт, долговечность и стиль. Мы едва успевали за спросом. Нам пришлось открыть еще несколько магазинов, и мы наняли больше сотрудников. Blue Ribbon росла быстрее, чем я мог себе представить. Это было захватывающе, но и пугающе. Я больше не был просто парнем, продающим обувь из багажника своей машины. Я был генеральным директором компании с миллионным оборотом. Я не был уверен, готов ли я к этому, но я знал одно. Я не собирался сдаваться. Я собирался продолжать двигаться вперед, что бы ни случилось. 1970. Продажи за 1969 год почти удвоились и составили $300 000. Наш первый сын Мэтью родился в 1969 году, и он был идеальным ребенком. Я был без ума от него. Я проводил с ним каждую свободную минуту. В Blue Ribbon дела шли хорошо, но я все еще беспокоился о нашей зависимости от Онитсука. Я знал, что нам нужно диверсифицироваться, иначе мы рискуем потерять все. Я решил снова поехать в Японию, на этот раз, чтобы встретиться с другими производителями обуви. Я хотел посмотреть, сможем ли мы найти другого поставщика, который мог бы производить для нас обувь под нашим собственным брендом. Я встретился с несколькими компаниями, но ни одна из них не подходила. Они были либо слишком большими, либо слишком маленькими, либо слишком дорогими. Я начинал отчаиваться. Затем я вспомнил о компании, о которой читал в торговом журнале. Она называлась Nippon Rubber, и она была частью огромного конгломерата Bridgestone. Я решил попробовать. Я позвонил в Nippon Rubber и договорился о встрече. Я полетел в Куруме, где находилась их штаб-квартира. Меня встретила группа руководителей, которые были очень вежливы, но и очень формальны. Они провели меня в конференц-зал, и мы сели за длинный стол. Я начал свою презентацию. Я рассказал им о Blue Ribbon, о нашем успехе с кроссовками Tiger и о нашем желании создать собственный бренд. Они внимательно слушали, но ничего не говорили. Когда я закончил, в комнате воцарилась тишина. Я не был уверен, что и думать. Наконец, один из руководителей заговорил. Он сказал, что они впечатлены нашей историей, но они не уверены, что хотят заниматься бизнесом с такой маленькой неизвестной компанией. Я понял, что мне нужно что-то сделать, чтобы убедить их. Я решил пойти на риск. Я сказал им, что у нас есть название для нашего нового бренда. Я сказал им, что он называется Nike. Я увидел, как их глаза загорелись. Они знали имя Nike. Они знали о греческой богине Победы. Затем я показал им логотип «Свуш». Я объяснил, что он олицетворяет движение и скорость. Они были заинтригованы. Они попросили меня оставить им образцы нашей обуви, чтобы они могли их изучить. Я согласился. Я покинул встречу, чувствуя себя немного лучше, но все еще не уверенным в результате. Я не знал, согласятся ли они работать с нами. Через несколько недель я получил от них письмо. Они сказали, что изучили нашу обувь и впечатлены ее качеством. Они сказали, что готовы производить обувь для нас. Я был в восторге. Это был огромный прорыв для Blue Ribbon. Мы наконец-то собирались получить собственный бренд. Мы разместили заказ на несколько тысяч пар кроссовок Nike. Мы были на пути к тому, чтобы стать настоящей обувной компанией. Но прежде чем мы смогли начать продавать нашу новую обувь, нам пришлось разобраться с Онитсука. Мы все еще были их дистрибьютором, и у нас был с ними контракт. Я знал, что они будут недовольны, когда узнают о наших планах. Я решил поехать в Японию и сказать им об этом лично. Я встретился с господином Онитсука и его командой. Я сказал им, что мы благодарны за все, что они для нас сделали, но пришло время двигаться дальше. Я сказал им, что мы собираемся запустить собственный бренд. Они были в ярости. Они обвинили меня в предательстве и пригрозили подать на нас в суд. Я пытался рассуждать с ними, но они не слушали. Они были полны решимости уничтожить нас. Я покинул встречу, чувствуя себя ужасно. Я не хотел, чтобы все так закончилось. Но я знал, что у меня нет выбора. Я должен был сделать то, что было лучше для Blue Ribbon. Я вернулся в Орегон, не зная, что будет дальше. Я знал только, что мы ввязались в драку. И я был полон решимости победить. 1971. Продажи за 1970 год достигли $1,3 миллиона. Мы росли так быстро, что переросли наш офис. Нам нужно было новое место, и нам нужно было оно быстро. Мы нашли склад в Бивертоне, штат Орегон, который был идеальным. Он был большим, он был дешевым и он был доступен. Мы переехали и сразу же почувствовали себя как дома. Примерно в то же время мы наняли нашего первого штатного сотрудника, кроме меня, Пенни, Джонсона и Вудала. Его звали Джефф Холлистер, и он был бегуном, которого мы знали по Юджину. Он был тихим, скромным парнем, но он был трудолюбивым и преданным делу. Он идеально подходил для нашей растущей компании. Нашей самой большой проблемой по-прежнему была Аницука. Они по-прежнему угрожали подать на нас в суд, и они делали все возможное, чтобы саботировать наш бизнес. Они говорили нашим поставщикам не работать с нами, и они говорили нашим розничным торговцам не продавать нашу продукцию. Это была грязная борьба, но мы не собирались сдаваться. Мы знали, что у нас есть лучший продукт, и мы знали, что в конечном итоге мы победим. Наш первый крупный дебют состоялся на Национальной выставке спортивных товаров в Чикаго в 1971 году. Мы арендовали небольшой стенд и выставили нашу новую обувь Nike. Реакция была ошеломляющей. Розничные торговцы со всей страны были впечатлены нашей обувью, и они размещали заказы на месте. Мы знали, что у нас хит. Но мы также знали, что наша битва с Аницука еще далека до завершения. Они были на выставке, и они не были рады видеть нас там. Но было уже слишком поздно. Слово было сказано, Nike был в пути. После выставки мы вернулись в Орегон, чувствуя себя воодушевленными. Мы знали, что у нас впереди долгий путь, но мы также знали, что находимся на правильном пути. Мы собирались изменить обувную индустрию. И мы только начинали. 1972. Продажи за 1971 год составили 1,96 миллиона долларов. Мы были на подъеме. Олимпийские игры 1972 года проходили в Мюнхене, и мы знали, что это прекрасная возможность продемонстрировать нашу обувь миру. Мы отправили несколько пар нашей обуви Nike нескольким спортсменам, в том числе бегуну на длинные дистанции Фрэнку Шортеру. Шортер выиграл марафон в нашей обуви, и внезапно все захотели пару Nike. Наши продажи взлетели до небес. Но наш успех не остался незамеченным. Аницука все еще была зла на нас, и они, наконец, подали на нас в суд. Они утверждали, что мы нарушили наш контракт и украли их разработки. Это было ложное обвинение, но мы знали, что нам придется бороться с ними в суде. Мы наняли команду юристов и приготовились к долгой и дорогостоящей битве. Судебный процесс был для нас огромным отвлечением, но мы не позволили ему помешать нашему бизнесу. Мы продолжали внедрять инновации и выпускать новые продукты. Мы представили революционную обувь с вафельной подошвой, которая обеспечивала лучшее сцепление и амортизацию. Это был мгновенный успех. Мы также подписали нашего первого спортсмена-представителя, теннисиста Ильи Анастаса. Он был известен своим вспыльчивым характером, но он также был одним из лучших игроков в мире. Он был идеальным представителем нашего бренда. Несмотря на судебный процесс, мы процветали. Мы строили компанию, которая должна была просуществовать долго. И мы получали удовольствие от каждой минуты. 1973. Продажи за 1972 год составили 3,2 миллиона долларов. Мы были на пути к тому, чтобы стать крупным игроком в обувной индустрии. Судебный процесс с Аницука все еще продолжался, и это истощало наши ресурсы. Но мы были полны решимости довести дело до конца. Мы знали, что правы, и мы не собирались отступать. Тем временем мы сосредоточились на развитии нашего бизнеса. Мы расширили нашу продуктовую линейку, включив в нее одежду и аксессуары. Мы также открыли новые розничные магазины по всей стране. Мы подписали контракт с еще одним спортсменом, Стивом Префонтейном, который был одним из самых ярких молодых бегунов в мире. Он был мятежником, и он был индивидуалистом, и он идеально подходил для нашего бренда. Префонтейн стал лицом Nike. Он был нашим представителем, нашим послом и нашим вдохновителем. Он помог нам связаться с молодым поколением спортсменов, и он помог нам создать бренд, который был чем-то большим, чем просто обувь. Мы также начали изучать международные рынки. Мы открыли офис в Канаде, и мы начали продавать нашу продукцию в Европе и Азии. Мы были на пути к тому, чтобы стать глобальным брендом. И мы только начинали. 1974. Продажи за 1973 год достигли 4,8 миллиона долларов. Мы росли по экспоненте. Судебный процесс Синицука наконец завершился. Мы выиграли. Суд постановил, что мы не нарушили наш контракт и что мы не крали их разработки. Это была огромная победа для нас, и это было оправданием всего, за что мы боролись. Теперь, когда судебный процесс был позади, мы могли сосредоточиться на будущем. Мы продолжали расширять наш бизнес, открывая новые магазины и выходя на новые рынки. Мы также продолжали внедрять инновации, выпуская новые продукты, которые раздвигали границы производительности. Мы представили Blazer, баскетбольную обувь, которая быстро стала фаворитом среди игроков. Мы также представили Cortez, кроссовки, которые были одновременно стильными и функциональными. Мы были на вершине мира. Мы были самой быстро растущей обувной компанией в стране, и мы не собирались сбавлять обороты. Но наш успех не обошелся без проблем. Мы росли так быстро, что с трудом успевали за спросом. У нас постоянно заканчивались запасы, и мы изо всех сил пытались найти достаточно квалифицированных рабочих для производства нашей обуви. Мы также столкнулись с растущей конкуренцией со стороны других обувных компаний. Adidas и Puma были нашими главными конкурентами, и они делали все возможное, чтобы остановить наш рост. Но мы не боялись. Мы знали, что у нас есть лучший продукт, и мы знали, что у нас есть лучшая команда. Мы были готовы принять любого, кто встанет у нас на пути. 1975. Продажи за 1974 год достигли 8,3 миллиона долларов. Мы были силой, с которой нужно было считаться. Но наш успех привлек внимание не только наших конкурентов. Он также привлек внимание правительства. В 1975 году нас посетили два агента ФБР. Они расследовали нашу компанию на предмет антимонопольных нарушений. Они утверждали, что мы занимаемся хищническим ценообразованием и что мы пытаемся вытеснить наших конкурентов из бизнеса. Это было смехотворное обвинение. Мы были просто небольшой компанией, пытающейся конкурировать с гигантами отрасли. Мы не делали ничего противозаконного. Но мы знали, что нам нужно отнестись к этому серьезно. Мы наняли команду юристов, и мы приготовились к еще одной битве. Мы продолжали расти и расширяться, и мы продолжали выпускать новые и инновационные продукты. Мы представили Air Force — баскетбольную обувь с революционной технологией воздушной амортизации. Это изменило игру. Мы также подписали контракт с нашим самым большим спортсменом — баскетболистом Майклом Джорданом. Он был восходящей звездой, и мы знали, что он станет идеальным лицом нашего бренда. Джордан был больше, чем просто баскетболист. Он был культурной иконой. Он помог нам выйти на новую аудиторию, и он помог нам создать бренд, который был чем-то большим, чем просто спорт. Мы были на пути к тому, чтобы стать самой большой и влиятельной спортивной компанией в мире. И никто не мог нас остановить. 1976. Продажи за 1975 год достигли 14 миллионов долларов. Мы были на вершине мира. Расследование ФБР в конечном итоге ни к чему не привело. Они не нашли никаких доказательств правонарушений, и дело было закрыто. Это было для нас огромным облегчением, и это позволило нам снова сосредоточиться на нашем бизнесе. Мы продолжали расти и расширяться, открывая новые магазины и выходя на новые рынки. Мы также продолжали внедрять инновации, выпуская новые продукты, которые раздвигали границы производительности. Продажи за 1976 год достигли 27 миллионов долларов. Мы были феноменом. Мы также столкнулись с растущей конкуренцией со стороны других обувных компаний — Adidas и Puma по-прежнему были нашими главными конкурентами, но теперь появились и новые игроки, такие как Brooks и New Balance. Но мы не боялись. Мы знали, что у нас есть лучшие продукты, и мы знали, что у нас есть лучшая команда. Мы представили кроссовки для бега на длинные дистанции, которые были одновременно легкими и прочными. Это был хит среди серьезных бегунов. Продажи за 1977 год достигли 71 миллиона долларов. Мы были больше, чем просто обувной компанией. Мы были культурным движением. Но наш успех не остался незамеченным нашими конкурентами. Adidas, в частности, чувствовала угрозу. Они были королями обувной индустрии на протяжении десятилетий, и им не нравилось, что мы посягаем на их территорию. Они начали ценовую войну, снижая свои цены, чтобы попытаться вытеснить нас из бизнеса. Они также начали маркетинговую кампанию, нападая на нашу продукцию и наш бренд. Но мы не собирались отступать. Мы ответили собственной маркетинговой кампании, подчеркнув наши инновационные продукты и нашу связь со спортсменами. В 1980 году мы стали публичной компанией. Это было для нас огромным шагом, и это был знак того, как далеко мы продвинулись. Мы начинали с нескольких пар обуви, продаваемых из багажника машины, а теперь мы были компанией с многомиллионным оборотом, акции которой торгуются на фондовой бирже. Это было свидетельством тяжелой работы и самоотверженности всех сотрудников Nike. Это также было свидетельством силы мечты. Мы доказали, что все возможно, если у вас есть видение и готовность работать для его достижения. Мы изменили обувную индустрию навсегда. И мы только начинали. Мир вращается, и мы вращаемся вместе с ним. Дни проходят в мгновение ока. Я оглядываюсь назад, на свою жизнь, и мне трудно поверить, что все это произошло на самом деле. Это похоже на сон. Но это не сон. Это реально. И я благодарен за каждую минуту. Я хотел бы, чтобы я мог вернуться и пережить все это снова. Но я не могу. Все, что я могу сделать, это смотреть в будущее и продолжать двигаться вперед. Впереди еще так много предстоит сделать. Впереди еще так много предстоит достичь. Путешествие еще не окончено. Оно только начинается. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше. Кратко.